Последующие дни Мамат был мрачен и неразговорчив. Проверка склада близилась к концу. Послезавтра, в воскресенье, за Ермаковым должна была прийти машина. Как-то вечером, обрабатывая материал для акта, Ермаков сидел на веранде у раскрытого окна. Прямо к столу протянулась ветвь цветущего урюка. Густо усаженные цветы с бледно-розовыми лепестками издавали тонкий пряный аромат. Взглянув на них, Ермаков вдруг увидел в саду Лолу и Курбанша. Разговаривали они, очевидно, о чем-то неприятном, так как лица у обоих были серьезны. В прозрачном воздухе все будто застыло, такая тишина стояла кругом. В окно донеслись слова. «Отец настаивает, чтобы ты надела паранджу», — говорил Курбанша. «Нехорошо таджичке показываться с открытым лицом. И зачем ты носишь две косы? Так наши девушки не ходят». «Ты говоришь глупости, Курбанша. То время уже прошло. Как же я буду ходить в институт в парандже?» «Какой разговор может быть об институте, когда мы поженимся?» «Нет, Курбанша», — мягко возразила Лола. «Я все равно учиться буду». Дальше Ермаков не расслышал. Его внимание привлекло другое. С кошачьей ловкостью через дувал вдруг перепрыгнул Мамат. Он проделал это настолько бесшумно, что влюбленные даже не оглянулись. В шагах пяти от них Мамат остановился у дерева и напряженно приник к стволу. Ермаков встревожился. «Таджики — народ горячий. Чего доброго дойдет до ссоры?» И не зная, как ему поступить, он продолжал смотреть в окно. Развязка пришла неожиданно. Лола повернулась спиной к Курбанше и быстро пошла к дому. Он хотел было что-то ей сказать, двинулся за ней, чтобы остановить девушку, но потом, шагнув к дувалу, перепрыгнул через него и исчез. Мамат остался один. Низко опустив голову, он постоял так некоторое время и тоже, медленно подойдя к дувалу, исчез за ним. За ужином Лола была грустна. Не притронулась к пище, как не уговаривала ее мать, и, не дождавшись, пока все поднимутся, ушла к себе.